Сделав надменный и холодный вид, я сказал профессору: «Карл Фридрихович, вы же дворянин, как вы себя ведете? Это недопустимо, есть на ходу. Для этого существует стол». Покушали, вытерли губы и встали. «Вы позорите честь дворянина», — добавил я пафосно. Глядя на Андрея и Карла Фридриховича, застывших в дверях, я старательно подавлял улыбку, продолжая смотреть строго. Все испортила Аля, прыснувшая в кулачок. Поняв, что их разыграли, Андрей сказал: «Даже как-то не по себе было, прям настоящий дворянчик, как в фильмах показывают». «Ничего», — отрепетирую взгляд, — «вот тогда и увидите, как должна вести себя голубая кровь». «Пролетка подъехала», — сообщил профессор, услышав под окнами шум колес по брусчатке. «А, такси, тогда на выход», — тут же скомандовал я, подхватывая кофры, свой и Алин. Еще через полчаса мы были на той же пристани, где стоял под парами пакетбот, самый настоящий, с паровым двигателем. 15 часов прошло, как мы из усадьбы уехали, а они все еще не чешутся, крутя в руках раскрытый зонтик, тихо сказала Аля, разглядывая полицейский патруль на пристани. «Общение со мной не пошло тебе на пользу, ты слова-то выбирай, дама все-таки, привыкай говорить как дворянка», хмыкнул я. «Кстати, недавно я стал замечать, что в разговорах моих спутников звучат слова, которых в сороковых просто не могло быть. Осталось только найти, от кого они всего этого набрались. А вам не кажется, что полицейских на пирсе уж больно много?» Внимательно оглядываясь, так же тихо спросил Андрей. Осмотревшись, мы были вынуждены признать его правоту. Спустя пару минут после того, как мы вошли на пристань вслед за носильщиком, отовсюду полезли полицейские, оцепляя пирс. «Интересно, а кого они ищут?» — с любопытством спросил я тоном Карлсона. «Наверное, нас», — с испугом тихо пробормотал профессор. «Ага, и карету раззолоченную подогнали именно нам. Похоже, кто-то важный приехал, раз такие почести», — ответил я, с интересом разглядывая карету. «Честное слово, никогда такой красоты не видал». Остальные после моих слов ощутимо расслабились, поняв, что погибать рановато. Сдаваться явно никто не собирался. «Ты куда?» — вцепилась мне в сюртук Аля. «Да ты что, такая красотища рядом, а я не сфотографировал», — возмутился я, пытаясь осторожно отодрать пальчики девушки от своей одежды. «Чем ты фотографировать будешь?» «Телефоном. Он у меня выключен. Включу, сделаю десятка три снимков и вырублю. Зарядка почти полная, так что еще не раз фоткать буду», — успокоил я ее. «Я с тобой», — сказала Аля, взглядом показав Андрею на профессора и сумки, чтобы охранял. Так, подхватив девушку под локоток, я и направился к карете, из которой вылез напомаженный тип в полувоенном с золотым шитьем сюртуке. Да, ходить так было не очень удобно. Колокол платья терся о мои сапоги, из-за чего Аля постоянно шипела, и мне приходилось отстраняться. Одет я был в дорожный костюм, девушка тоже была в самом простом из платьев, да еще и в накидке поверх. Вот зачем дамы платья укрывают, асфальта еще нет, пыль летит по-страшному, так что мы особо не привлекали внимания. Полицейские действительно отгородили часть пристани, чтобы этот высокопоставленный чиновник, а другое определение ему просто никак не подходило, в сопровождении свита из десятка человек проследовал по создавшемуся коридору в пакетбот, на котором мы должны были отплыть. Причем, судя по всему, они заняли лучшие каюты. А я думал, что подобным людям отдельные суда подают. Ну, в смысле пакетботы, не знаю. «Я вообще тут в первый раз», — ответила Аля, внимательно сканируя окружающих нас людей. «А я в какой?» — тихо возмутился я, подходя к карете. Близко не получалось, ее тоже охраняли, хотя чиновник уже вышел. Но мне и не надо было близко, 10 метров вполне хватало. Покрутившись рядом с ней под подозрительным взглядом офицера, я пару раз щелкнул Алю на фоне кареты. Что ни говори, а они действительно были настоящим произведением искусства. «Доволен?» «Ага», — согласился я, убирая выключенный телефон в карман. «Куда прешь?» — услышал я и почти сразу получил такой удар в плечо, от которого отлетел назад, чуть не уронив Алю. Вскочив, я заискивающе улыбнулся огромному мужчине в довольно приличной одежде, с дворянским перстнем на одном из пальцев, с обрюзгшим и неприятным лицом. Запричитав, стал поглаживать и обхлопывать его, убирая складки. «Извините, я такой неловкий, совсем не смотрю, куда иду. Скажи спасибо, что я тороплюсь, а то поговорили бы», — буркнул мужик и спокойно пошел прямо на меня к выходу с речного вокзала, отчего мне пришлось отскочить в сторону. И что это было? Приподняв брови, поинтересовалась Аля, когда Боров удалился. Потом, ответил я рассеянно, пора, все уже места занимают, сказал Андрей, кивнув на пакетбот. Ну тогда поторопимся, согласился я, подозвав пару носильщиков, которые ошивались неподалеку, показал им на свой багаж. Подхватив кофры, они последовали за нами к трапу, где стоял третий помощник капитана с двумя матросами и проверял билеты. Кстати, вельможа, который подкатил с таким шиком, занял самую лучшую каюту. Мне, честно говоря, было пофиг, нас уведомил об этом стюард, но раз ему так было нужно нам рассказать, то мы внимательно послушали. Вельможа ни много ни мало был замом губернатора Польши, или как их там называют, наместника, короче. «Осторожно», — сказал профессор, показывая носильщику, на какие полки укладывать кофры в каюте, которую делил с Андреем. Закрыв дверь такой же двухместной каюты, я плюхнулся на сиденье и под шум тронувшегося с места пакетбота стал доставать из карманов и рукавов вещи и складывать их на столик. «Что это?» — спросил зашедший к нам Андрей, вслед за ним протиснулся профессор. Аля молчала, сразу поняла, что я достаю из карманов. «Компенсация», — коротко ответил я, — «в карманах Борова, не считая мелочи, были маленький женский двуствольный пистолет, кожаный сверток, перевязанный шнурком, толстый бумажник, золотые часы на цепочке, монокль, носовой платок. Кроме того, я стащил с пальцев два перстня. Тот, что с дворянским гербом, я не тронул, просто он не слезал с пальца, хотя я его и маслицем полил, да и проблемы с ним могут быть. «Ты смотри-ка», — сказал Андрей, который, пока я сортировал содержимое карманов Борова, осматривал тот странный сверток, похожий на чехол для инструментов. На его руке перекатывалась парочка стекляшек. «Что это?» — с интересом спросил я его. «Похоже, необработанные алмазы. Смотри-ка, на стекле иллюминатора осталась белая полоса». «Да, а что, умно, дворянин-курьер, попробуй останови, тем более такого. Думаю, проблем с камнями не будет. Вряд ли он работает на легальной основе, если только со стороны криминала», — задумчиво сказала Аля, любуясь игрой света одного из алмазов. «Интересно, откуда он их вез? Насколько я знаю, месторождения алмазов в России еще неизвестны. Из Африки, что ли?» — с интересом спросил профессор, тоже полюбовавшись игрой света самого крупного, на мой взгляд, алмаза. «Да кто его знает?» — пожал я плечами. «Не помню, в каком году, но Польша считалась довольно сильной по части огранки алмазов. Дети Израиля выдержали более 80% рынка, так что я не удивляюсь неограненным алмазам. Но лучше бы, Александр, вы взяли уже ограненные. Меньше проблем», — невозмутимо продолжил профессор. «Вот спасибо, мне что, там всех обхлопывать нужно было», — возмутился я. «Думаю, тот, кому они принадлежат, не оставит это просто так. Нас будут искать, хотя я сомневаюсь, что найдут», — тихо сказал Андрей, считая стекляшки. «Пусть ищут». 308, — закончил подсчет Андрей, после чего стал убирать их обратно. «Тут и наименее хватит, а то и не на одно», — хмыкнул профессор. «Но все равно нужно быть осторожными». «Так, на всякий случай», — сказал я, продолжая осматривать вещи на столе. К куче уже осмотренных прибавился паспорт Борова, где было написано, что хозяин вещей является Михаилом Михайловичем Оболенским, дворянином из-под Москвы, и дорожная иконка. «Смотри-ка, и в это время с талисманами ездит», — сказал я, выкидывая вслед за остальными ненужными вещами иконку в иллюминатор. Никто ничего не сказал, фанатиков среди нас не было. «Кто останется с вещами, пока мы идем в ресторан?» — спросил я через полчаса, как только мы закончили убирать более или менее ценные вещи в нашу ручную кладь. Часы я отдал профессору, он с ними смотрелся представительнее. И пока он развлекался, изучая их, мы выбирали, кто останется. Желающих не было, поэтому решили бросить монетку. Я предложил, и я же остался. Не повезло. После некоторого раздумья Аля осталась со мной, так что пока Андрей с профессором ходили обедать, мы занялись более интересными делами. После возвращения от обедавших мы оставили их и, убедившись, что они заперлись в каютах, направились в ресторан. «Красиво тут», — тихо сказала Аля, с интересом разглядывая небольшой ресторан. «Да, просто прелесть. Займем вон тот столик у окна», — предложил я, повел девушку к небольшому столику и стал помогать ей присесть на стул, что с ее платьем было довольно трудной задачей. Сделав заказ и ожидая его, мы поели пока холодных закусок. «Знаешь, мне пришла в голову одна мысль. Ты не помнишь, сколько стоял пакетбот до того, как мы приехали на вокзал?» — спросил я у Али. Задумчиво ковыряясь в салатике, она припомнила. «Часа два, кажется. Вот и я о чем. Не мог тот Боров просто так нам встретиться. Ты хочешь сказать, что он не приплыл на этом корабле?» «Именно. Я так думаю, он не просто курьер, а может быть даже компаньон, что более вероятно. Видимо, он встретился с настоящим курьером и забрал у него сверток». «Да, возможно, ты прав. Да, скорее всего, ты прав, но кто он тогда? Да кто его знает? Любой на судне, член экипажа, пассажир, капитан в конце концов». Тихо обсуждая пришедшую мне мысль, мы поели принесенный официантом обед и после десерта, попивая чай с воздушным печеньем, стали обсуждать дальнейшие планы, когда в ресторан вошли трое мужчин представительного вида. Мельком бросив на них взгляд, я, не меняя выражения лица, с той же интонацией сказал: «Трое у входа, очень похожи, по мою душу». «Думаешь?» — спросила Аля, откусывая печенье. «Уверен, один из них Боров». «О, увидел. Сюда идут». Мужчины в самом деле решительно направились к нам. Что было странно, сам Боров семенил за двумя, явно пребывая в положении подчиненного. Командира я выделил моментально. Это был молодой мужчина с тонкими аристократическими чертами лица и тонкой щеточкой усов под красивым прямым носом. «Добрый день, не помешаю?» — вежливо спросил он, небольшим наклоном головы приветствуя нас. «Вообще-то да, помешайте. Странно, что вы подошли к нам, свободных столиков достаточно», — спокойно ответил я, ставя стакан с чаем на зеркальный поднос, где было блюдце. Мои слова парень воспринял с легкой улыбкой. Чуть наклонившись, он сказал: «Видите ли, тут недавно произошел неприятный инцидент с участием нашего человека». Он легким кивком головы указал на Борова. «Как интересно, а я-то здесь при чем?» — спросил я с легкой заинтересованностью, пробуя на вкус малиновый джем. Третий молчаливый спутник принес свободный стул и поставил его к нашему столику. Говорливый без приглашения сел, слегка подтянув для удобства брюки на коленях. «Именно это и хотелось бы выяснить. Наш человек Олег Викторович утверждает, что к этому причастны вы». Мельком посмотрев на него, я спросил, вложив в голос долю сарказма: «Да что вы говорите? Мало того, что вы присоединились к нам за трапезой без приглашения, так еще и делаете нелицеприятные выводы». «Да, я столкнулся с этим грубияном. Он чуть не уронил меня и мою супругу, так еще и не соблаговолил извиниться. Я это хорошо помню. Так меня еще в чем-то подозревают». Джем мне не понравился, и я с недовольной гримасой отодвинул его в сторону. Боров, вытирая платком пот, струившийся по его лицу, судорожно сказал: «Это он, Владимир Миха», — но получил незаметно локтем в живот от третьего мужчины, так и застыв с выпученными глазами. «Наша компания и так стала привлекать к себе внимание, а теперь уж и вовсе нас разглядывали во все глаза». Подхватив Олега Викторовича под локоть, третий спутник отвел его к соседнему пустому столику и усадил на стул. «Понимаете, то, что к вам попало, представляет некоторую ценность для нас. Я понимал, что сверток придется отдать. Не знаю, кто стоит за этим парнем, но ввязываться в свару с неопределенным исходом было бы глупо с нашей стороны. Да и незаметный тычок от Али показал, что она пришла к такому же выводу и тоже решила, что лучше отдать. Однако, что же тогда для вас является ценностью по сравнению с этим? Можете поверить, у нас разные возможности. Но вернемся к нашей проблеме, так как насчет свертка. Это такого коричневого цвета? Да. Кожаного? Да. С маленькими кармашками? Да. С ласковым придыханием говорил он. Мы оба упивались нашим разговором. С таким интересным содержимым? Да, никогда не видел. Укоризненно покачав головой, он убрал одну руку под скатерть и отчетливо щелкнул курком. Ну что же вы так, только разговор начал складываться, и вы уже принуждаете меня перейти к крайним мерам. Знаете, Владимир Михайлович, самое сложное было не вытащить капсули из вашего допотопного оружия, а снова видеть Михаила Михайловича. Я с удовольствием посмотрел на вытянувшееся лицо собеседника. Незаметно вынув руку из-под скатерти, он проверил заряды в двуствольном пистолете скрытого ношения и, убедившись, что я сказал правду, убрал его обратно в карман. После чего, быстро обхлопав себя, тихо и вежливо попросил вернуть все вещи. Того гонора, что у него был в начале нашего разговора, я больше не видел. Ну так как, я понимаю, что с вашими возможностями можно сделать много, но у моего человека, в отличие от оружия, с которым вы поработали, пистолет заряжен. У нас тоже, с милой улыбкой сказал Аля и стволом пистолета приподняла скатерть так, чтобы показался вороненый ТТ. Внезапно наш собеседник рассмеялся и показал руки. Мол, все, сдаюсь. Ваши условия, вы должны понимать, что мы от вас не отстанем и куда вы направляетесь знаем. И вы тоже должны понимать, что просто так мы вам ничего не вернем. Я обещал жене купить. И растерянно посмотрел на девушку, мне ничего не приходило в голову. Ну той суммы, что у меня в бумажнике, который вы мне, кстати, не вернули, достаточно, чтобы отблагодарить за ту вещь, что потерял наш человек. Да, сумма солидная. Хорошо, согласен. Давайте пройдем к нам в каюту и совершим эту неравноценную сделку. При слове «неравноценная» делец ощутимо дернулся, но молча встал, приятно улыбнулся и, склонив голову, громко сказал: «Приятно иметь дело с образованным джентльменом». Потом этот гад поцеловал ручку Али и, с достоинством поклонившись, вышел из ресторана в сопровождении своих людей. «Криминал?» – спросила Аля, немного наклонившись ко мне. «Не похоже, но связи имеет, это точно. Кто он? Вот его паспорт, на, посмотри». Пока Аля изучала документы парня, я расплатился за обед, встал, элегантно подал супруге руку, помогая встать, и направился с ней к каюте. Около нее со скучающим видом стояли наши новые знакомые. Постучав определенным кодом, у нас их было три, свои с гостями и свои с врагами, я постучал третьим кодом. Поэтому, как только вошел, ушел вместе с Алией в сторону, не мешая работать Андрею. «Андрей, спокойно, мы договорились, так что поспокойней, пинать не надо», – поторопился сказать я, когда Андрей навис над тремя разлегшимися на полу гостями. «Ну что же вы, Владимир Михайлович, пол холодный, заболеете. Вставайте, уже можно. А вот остальным я разрешения не давал», — сказал я, заметив, что остальные тоже пытаются встать. Профессор, заинтересовавшись шумом, выглянул из каюты и с интересом уставился на ноги лежащих парней, но, заметив мой жест, быстро скрылся. «Однако вы опять смогли меня удивить», — сказал делец, по моему приглашению садясь в плетеное кресло у иллюминатора. «Бывает. Вот, кстати, ваши вещи. Бумажник я все-таки оставлю, там такой красивый орнамент». Забрав все вещи, делец вопросительно приподнял бровь. «Ах да, Андрей, можно вернуть тот сверток со стеклом», — сказал я. Получив требуемое и убедившись, что все на месте, гости удалились. На пороге делец обернулся и сказал: «Хорошо, что мы решили все полюбовно. Все-таки разговоры бывают разные». «Да, точно, я до сих пор еще не решил, правильно ли поступил. Может, было лучше отправить вас на корм рыбам?» Слегка отрешенно, с холодком спросил я. Еще раз окинув меня каким-то странным взглядом, делец молча кивнул и удалился. Сошли они на следующей остановке судна, в каком-то городке, под внимательным взглядом Андрея. Следующим был Гданьск, где мы должны были пересесть на судно петербургской линии. До Питера мы доплыли вполне нормально, я бы даже сказал превосходно. По крайней мере я, точно. Мы просто отдыхали, получая удовольствие от самого путешествия. Многие часы проводили на палубе, где было странно мало народа, наверное, из-за сильного ветра, который жестоко трепал одежду и вырывал из рук вещи. Но нам нравилось, даже Али, принужденной здесь держаться за мою руку, а иногда и с силой повисать на моем плече, чтобы не улететь в море в раздувающемся платье и с раскрытым зонтиком, в то время как ветер бешено рвал ее накидку и шляпку. Однако для нее все это было гораздо легче, чем часами сидеть в салоне, в женском обществе, за обсуждением модных новинок и всяких прочих вещей, и делать при этом титанические усилия, чтобы не проколоться. И уж конечно это было приятно мне, видеть нашу непобедимую амазонку слабой и нуждающейся в моей поддержке. «Кронштадт!» — облокотившись о перила, крикнул Андрей, глядя на видневшуюся вдали громаду острова. Но я рассматривал не базу флота, а большой парусный корабль, который в облаках парусов, весь увешанный флагами, шел нам навстречу. Наше судно было новой постройки и имело паровую машину, что позволяло, хоть и с трудом, идти против ветра, в отличие от красавца корабля, который прошел в километре от нас. «30-пушечный фрегат», — сказал Карл Фридрихович, тоже с интересом разглядывая военное судно. «Красавец», глядя на получившиеся снимки, пробормотал я, «вот только не понимаю, в книгах описываются белоснежные паруса, а здесь, желтые, какие-то неопрятно грязные». Андрей, оторвавшись от созерцания Кронштадта, повернулся к нам и тоже прислушался к разговору. «Ну, это зависит от сроков использования. Новые они, конечно, белые. Кстати, заметьте, у фрегата на второй мачте средний парус светлее. Это означает, что его недавно меняли», — ответил профессор. «Ветер снова с яростью набросился на нас, и опять больше всех досталось Али. Я обхватил девушку за плечи, здесь это было можно, так как пышное платье трепетало за ее спиной, плотно облепив ноги, и мы могли стоять совсем рядом друг с другом, пытаясь спрятаться от ветра за ее наклоненным зонтиком. Он весь гнулся, хлопал и порывался улететь. Мы целовались, широкие поля ее шляпки нам мешали. Вдруг Аля вскрикнула: «Моя шляпа, ты мне ленты распустил, лови ее скорее», и поспешно набросила капюшон плаща, чтобы не трепало волосы, и была погоня за шляпкой, улетавшей, по счастью, по палубе, а не за борт, и вручение пойманного приза нашей прекрасной даме, и ее милая улыбка мне в награду, и процесс с надевания шляпки, совсем непростой на таком ветру, в непрерывном малином сражении с развивающимися юбками, накидкой, прической. Зонтик она сложила, чтобы было легче, но все равно безнадежно проигрывала, ветер не оставлял ее в покое ни на миг, девушку просто раздевала, вздувая платье до головы, куда там какой-то Мерилин. Вы представьте эту же сцену с кучей нижних юбок и добавьте парус накидки, получите слабое представление, что творил ветер на палубе с бедной Алей, и в завершение неистовый порыв штормовой силы буквально бросил девушку в мои объятия, при этом сорвав с нее шляпку, надетую с таким трудом, и растерзав прическу в один миг. В этот раз шляпу поймать не удалось, ее закружило высоко в воздухе и швырнуло далеко в волны, как ненужный мусор. «Упс», — хмыкнул я, — «это значит, что я доступная и распутная?» — спросила совсем не огорченная Аля, провожая шляпку взглядом. «Для тебя, может быть, милый». Ветер рвал и трепал ее волосы, будто желая их унести с головы, они бились и хлестали темным пламенем по лицу, платье на ней было совершенно как воздушный шар, накидка флагом рвалась ввысь, а Аля улыбалась, оставаясь в моих объятиях, и я боялся ее отпустить. Профессор пробурчал в сторону, но я расслышал: «Ну как дети, ей-богу, Викентий Сергеевич, когда мы прибываем?» — спросил я у второго помощника, который пробегал мимо. «Через пару часов войдем в устье и еще через час пристанем, так что часа четыре у вас точно есть, Александр Геннадьевич», — остановившись, ответил он мне. Поблагодарив его, я спросил у спутников, глядя на удаляющуюся спину моряка: «Ну что, идем и потихоньку собираемся?» «Целых 4 часа», — воскликнула Аля. «Пойдем скорее в каюту, милый». Посмотрев на трофейные часы, профессор сказал: «Эдак мы, получается, в 8 вечера пристанем, однако поздновато. Ничего, попросим у капитана разрешения переночевать на судне, если стемнеет к прибытию. Я слышал, это здесь обычное дело. Как я и думал, из-за встречного ветра мы задержались с прибытием, и пришлось договариваться с капитаном остаться на ночь. Уже стемнело, так что ехать куда-либо было немного необдуманно с нашей стороны. Как ожидалось, капитан легко дал разрешение на наше дальнейшее пребывание. Не зря я с ним в карты на интерес играл», — самодовольно сказал я, входя в каюту вслед за Андреем после разговора с капитаном Турниным. «Я до сих пор не понимаю, почему никто не понял, что ты жульничал», — спросила немилосердно растрепанная Аля, сидя у столика и пытаясь что-то сделать с прической. Профессор, читавший двухнедельную газету, с интересом поднял голову. «Кто жульничал?» — возмутился я. «Где доказательства?» «Тут даже доказательства не нужны. Такой выигрыш еще унести нужно. Не больно много мы и выиграли», — тихо пробормотал я. «Мне уже высказали все, что обо мне думают, как профессор, так и Аля. В рамки, вести себя тихо и незаметно, я не вписывался никак. Обо мне на судне не знали разве что кочегары, да и то старший кочегар знал точно. Даже один из полковников, что плыл с нами, под рюмку водки вспомнил, что мы с ним встречались на военных учениях, за что и выпили». «Не больно много?» — тихо, предгрозовым голосом спросила Аля, после чего, закопавшись в выигрыше, который я убрал в небольшой саквояж, вытащила бумажку и стала махать ею у меня перед носом. «А выиграть дом у купца первой гильдии — это как?» — «По-твоему», — прошипела она, — «если у него деньги кончились, что я сделаю?» Возмутился я в ответ на такую предъяву. «Вообще не понимаю этих женщин. Приносишь денег в дом, мало им. Принес, так шипят, ругаются, что больно много. Да ты сейчас как фонарь в ночи. Весь криминал на тебя, как бабочки, слетится. Вот ты скажи, зачем тебе яхта? Ладно, дом у купца выиграл, еще как-то можно пережить, но яхту у аристократа». Сделав высокомерное выражение лица, я гордо сказал, задрав нос: «Не твое дело, женщина, твое место на кухне». За что почти мгновенно поплатился. Пытаясь отдышаться от несильного удара в солнечное сплетение, я попросил у Андрея: «Напомни мне в следующий раз не злить ее». Сердито сопя, девушка села напротив меня и стала перебирать расписки и кучку денег, которые я выиграл. Расписок было больше, и не все имели при себе нужные суммы, чтобы расплатиться по карточным долгам. Тем более если деньги только в монетах, почти 60 тысяч расписками и чеками и 8 тысяч наличными, не считая дома и яхты. Да, хозяин сказал, что Каролина чудо, а не яхта. Лучше б ты деньгами взял, все-таки пробурчала Аля. Ну давай разложим все по полочкам. Дом нашему представительству нужен, нужен, вынуждена была признаться девушка. Средство передвижения нужно, нужно, опять согласилась со мной она. Так в чем же дело? Видишь, для нас же стараюсь. В общем, Аля не стала спорить, что материальная выгода в этом есть, но категорически не хотела соглашаться работать подобным образом. Те немногие часы, которые она все же должна была ради приличия проводить в светском обществе, то есть в салоне, среди благородных дам, молча слушая разговоры о моде, улыбаться и кивать, боясь сказать что-то не то, были для нее настоящей пыткой. К тому же приходилось делать вид, что она всем довольна. И совсем уж неожиданная претензия, отчего у нас на палубе не было так, как раньше. Милый, а лишь в самый последний день это было так романтично, когда еще мы с тобой так поплывем. Так что я бы не сказал, что настроение у нее было на высоте. Утро следующего дня нас встретило приветливым солнечным днем. И это в Питере, который славился своей плохой погодой. Андрей нашел пролетку, и мы, погрузившись в нее, поехали в гостиницу. Дом, недавно приобретенный мной, был хоть и в городе, но каков он, я не знал, и было бы неосмотрительно сразу туда ехать. Нужно было сперва осмотреться. Все-таки, несмотря на уверения профессора, таможня в порту на Васильевском острове присутствовала. Пройдя регистрацию и легкий внешний осмотр, мы выехали из порта и, проехав по Николаевскому мосту, через несколько минут оказались в центре города. Питер мне понравился. Спокойный тихий город с праздно гуляющими жителями. С удовольствием осматриваясь, мы следили за обстановкой, разглядывая город, дома и улицы. Устроившись в гостинице и оставив там вещи, мы стали искать возможность купить транспорт. Нас интересовали лошади и легкий прогулочный экипаж. Пока была возможность, мы собирались съездить на предполагаемое место второй аномалии и осмотреть ее. Нужно было возвращаться, я по наитию чувствовал, что меня там ждут. Аля восприняла это серьезно, так что мы не стали откладывать дело в долгий ящик и занялись покупками. Профессор с Алевтиной остались в недорогой гостинице охранять наши вещи, а мы с Андреем заехали в банк и положили деньги на 3 свежеоткрытых счета. Все-таки таскаться с такими суммами было тяжеловато. Вот только что с расписками делать. После поездки к тому дому, который я выиграл, выяснилось, что ничего покупать было не нужно. Вместе с домом хозяин оставил 2 довольно приличных клячи старенькую, но крепкую коляску на 4 человека. Дом мне понравился. Был он хоть и на окраине, но впечатлял. Не размерами, нет. Я бы не сказал, что он был большой. Красив, это да. Но все равно, стоящий в небольшом ухоженном саду, дом притягивал к себе взгляд. В доме нас дожидался управляющий, который показал нам все, объяснив, что и как, после чего, передав записку от бывшего хозяина дома, поклонился и удалился. При доме остался сторож Силантьич, который выполнял также функции дворника и истопника. «Зря в гостиницу вселялись, хороший дом», — сказал Андрей после осмотра кухни. «Документы еще оформить надо», — ответил я, читая послание. «Что там?» — купец объясняет, где нам встретиться, чтобы побыстрее уладить все дела с передачей дома. «Завтра поедем». Часов в 10 утра. Хорошо, тогда в гостиницу, или все-таки тут устроимся. Бросать пустой дом не стоит, сказал Андрей, изучавший подходы к дому. Да, думаю, не стоит. Ну ладно, тогда за вещами». Силантьич, который дожидался нас у красивого крыльца, вопросительно посмотрел на меня. «Да, дом мне нравится. Мы переедем сюда. Вы тоже остаетесь на прежней должности. Сумму оплаты мы обговорим позже. А пока вы не могли бы посоветовать, где нанять кухарку, горничную и прислугу для жены?» Силантьич был искренне удивлен моей речью. Видимо, тут раньше так не разговаривали с прислугой, но быстро справился с удивлением и обещал помощь. У него были знакомые, которым нужна работа. Садясь в нанятую пролетку, я махнул рукой, повелев вести нас в гостиницу. Переезд в дом много времени не занял. Пока мы переезжали, подошли приглашенные Силантичем на работу люди. Первой зашла в зал, где мы сидели, кухарка. Она мне сразу понравилась. Я всегда считал, что у поваров должно быть доброе лицо. Если оно злое, то какая будет еда? Правильно, никакая. Дав ей задание приготовить ужин, я выделил деньги и отправил Силантьича на пролетке за продуктами. В доме было шаром покати. Второй зашла достаточно молодая девушка с простоватым лицом. Выяснив, что она уже работала горничной, мы взяли ее на ту же должность с испытательным сроком. Следующей была достаточно пожилая, лет 50 женщина, которую мы взяли на работу ключницей. То есть она отвечала за весь дом и приусадебный участок, подвоз продуктов и выплату зарплаты. Деньги на уплату за дрова и корм для лошадей тоже распределялись ею. К тому же она была родной сестрой кухарки. Последним был бородатый мужчина. Мы его взяли на работу кучером и садовником. Насчет истопника решили пока погодить. Лето на дворе, да и Силантьич пока справлялся. «Ну что скажете?» — спросил я, как только парень вышел. «Шикарно. Видел бы ты себя со стороны. Настоящий барин», — послышался ехидный голос Али. «Насчет прислуги решили, а вот что будем делать с мебелью, вернее, с ее отсутствием?» — спросил профессор. «Да, не везде есть мебель. Видно, что дом нежилой. Однако деньги на это мероприятие есть, так что прошу вас, Алевтина, озаботиться этим». «Почему я?» «Потому что это женское дело — покупать всякие пуфики и диванчики. У нас несколько комнат совершенно пустые, благо хоть есть на чем спать. Так что пока мы съездим к купцу, ты вместе с профессором займись покупками. Силантьич в твоем распоряжении. Надеюсь, вы, Карл Фридрихович, поможете моей супруге?» «Да, конечно. Хотелось бы прокатиться по старому Петербургу, а то мы так быстро проехали, что я не успел хорошенько рассмотреть дворцы. Вот и совместите. Через час нам обещали ужин, после отбой. Завтра мы знаем, что делать». Кухарка, Марфа Захаровна, испытательный срок выдержала. Он длился до того момента, пока я не попробовал ее оладушки, после которых точно решил, что она остается. Утром мы разъехались. Я с Андреем поехал к купцу улаживать дела с домом на нанятой пролетке, а Алевтина с профессором за покупками. Свои дела мы решили быстро, благо дом нотариуса был рядом с домом купца. Закончив и зарегистрировавшись в земельном управлении, что дом теперь на мне, мы поехали смотреть яхту. Она находилась в Питере. Благодаря советам местного попрошайки, бывшего матроса с линейного корабля, потерявшего ноги во время одной из морских битв, мы быстро нашли стоянку, где было пришвартовано около 10 яхт разного тоннажа. «Странный попрошайка», — сказал Андрей, с подозрением оглядываясь. «Да обычный мошенник. Притворяется безногим ветераном. Это хорошо давит на жалость». «Так ваше сиятельство думает? Он с ногами?» — спросил кучер. «Ну уж отличить настоящего попрошайку и того, кто вышел по нужде, я всяко смогу. Да, он точно мошенник. Вот ведь гад. А я ему на прошлой неделе, когда молодоженов катал, копейку кинул», — выругался расстроенный возница. Судя по его виду, он раздумывал, как забрать монету обратно, и, по-видимому, уже решил как, раз стал поглаживать толстую рукоятку кнута. Яхта не была пришвартована, а стояла в заливе на якоре. Каролина была малотоннажной яхтой для прогулок. Правда, я не понимал, как можно совершать прогулки в Балтике, но парусник действительно был красив. Белоснежная парусная яхта тонн на 80 была как с картинки. Наняв лодку, мы поплыли к ней, качающейся на достаточно крупной для залива волне. «Кто такие?» — окликнули нас с палубы, как только мы подошли ближе. «Новые хозяева», — крикнул я в ответ. Матрос, охранявший судно, спокойно стоял в стороне, когда мы взобрались на палубу. Барон Орловский просил передать, что он хочет выкупить обратно свою закладную, — коротко сказал он нам, после чего достал из кармана штанов записку и передал ее мне. «А что, вполне даже ничего», – пробормотал я, увидев написанную сумму. «Очевидно, белоснежная красавица ему дорога, раз он предлагает такие деньги». Вернувшись на берег, мы сели обратно в пролетку и поехали к барону, где получили требуемую сумму в звонкой монете. Вернувшись как раз к обеду, я за столом сказал всем: «Завтра едем». «Куда едем?» – рассеянно переспросил профессор, но потом, видимо, поняв, быстро добавил: «А, да, конечно». После плотного обеда Аля отчиталась, что они закупили и куда поставят мебель, когда ее привезут. Одобрив ее покупки, я попросил поставить в кабинет большой глобус и большое роскошное кресло. В общем, весь день был занят покупками и осмотром привезенного. Дав здание Зинаиде Захаровне, нашей ключнице, подготовить к завтрашнему утру еды дня на 3-4, на 5 человек, и пролетку к выезду за пределы города, я направился в беседку в саду, неся под мышкой кипу газет. Нужно было изучить светскую хронику за последние 2 недели. Стук в дверь вырвал меня из крепкого сна. «Кто это?» – спросила Аля сонным голосом. «Александр Геннадьевич, вы просили вас разбудить», – послышался голос нашей ключницы. «Зинаида Захаровна, кто же еще?» – ответил я и, встав, накинул купленный Алей халат и направился к двери. «Да, благодарю вас, Зинаида Захаровна, мы уже встали», — ответил я ей, отворив дверь. «Пожалуйста, барин, завтрак будет готов через 10 минут». «Хорошо, сейчас будем». «Профессор и Андрей Николаевич уже проснулись?» «Да, барин, я их разбудила», — ответила домоуправ. «Мы скоро будем», — повторил я и закрыл дверь. «Солнышко, вставай, пора». После завтрака мы сели в пролетку, нагруженную снедью, и выехали со двора. Еще через час проехали окраину города и свернули на одну из проселочных дорог, минуя тракт. Через 2 часа я сжал руку Али, наклонившись к ушку, тихо сказал, чтобы не слышал кучер: «Я ее вижу. Далеко, 5 км. Нам нужно левее взять. Она действительно огромная». Проехав большое село, мы приблизились к лесу. Гигантская аномалия нависла над нами. Нужно углубиться в лес. Она немного дальше. Оставив пролетку вместе с кучером и аллею дороги, ей с таким платьем просто не пробраться по кустам, мы втроем направились в лес. Когда аномалия нависла точно над нами, я попытался подпрыгнуть, чтобы достать ее. «Невысоко?» – спросил Андрей, сразу поняв, что я делаю. 3 метра от земли», – ответил я, на глазок прикидывая расстояние. «Лестницу?» «Да нет, скорее большую стремянку. А вот на ту сторону придется прыгать. Переходить лучше ночью, как мне кажется». «Когда?» – спросил профессор. «Как только, так сразу. Андрей, займись средством проникновения. Стремянкой?» «Да». «Ладно, возвращаемся. Что нам надо, мы увидели. Нужно подготовить рюкзаки и продовольствие. Все-таки по вражеской земле пойдем». Выйдя из леса, мы увидели у нашей пролетки 3 горцующих всадников. Один из них, похожий на помещика, о чем-то разговаривал с Алей. «Это еще кто?» – спросил Андрей, незаметно приготавливая оружие к бою. «Сейчас и узнаем». «Пошли», – сказал я и быстрым шагом направился к нашей пролетке. Незнакомцами оказались хозяин местных земель и 2 его друзей-сослуживцев. Все они были пехотными офицерами и находились в отпуске. Решил проехать осмотреть владения после долгого отсутствия, и тут что я вижу? Алый цветок среди кактусов, слегка грубовато, на мой взгляд, поэтизировал штабс-капитан. Мы ехали в село, где находилась его усадьба, не отказавшись от предложения гостеприимного хозяина. «Да, это понятно, Аля прекрасна как никогда, но вы не ответили на мой вопрос». «Так как насчет продажи?» – спросил я. «Знаете, пожалуй, нет. Лес хоть и находится на краю моих владений, но все-таки собственность. Да и зачем вам? Хочу поставить охотничью сторожку и летом жить там, дышать свежим лесным воздухом». «Нет, все-таки нет. Скажите, Виктор Алексеевич, а вы в карты играете?» К обеду следующего дня наша пролетка с шумом колес и копыт по мостовой влетела на территорию участка нашего дома. «Разгружаемся. Андрей, займись тем, что нужно, в 2 экземплярах. В 2, потом объясню. Работай. Профессор, вы все помните о Крымской войне?» «Не особо. Сам я писал дипломную работу по Бородинской битве. Хотя мой сокурсник как раз писал о Крымской войне, я ему еще помогал. Вот и займитесь этим, с чего все началось, почему и как, первопричины обязательно. Также не забудьте и про боевые действия как с нашей стороны, так и со стороны противника. Даю вам 2 дня, чтобы все было на бумаге. «Хорошо, но, это ведь давно все было, я мало что помню. На нашем математическом факультете история была второстепенным предметом, и мы особо не старались в его освоении. Попытайтесь хоть что-нибудь вспомнить. Мы уходим через 10 дней, отчет пойдет с завтрашнего дня, поторопитесь». «Андрей, это тебя тоже касается. А мне что делать?» – спросила Аля. «Изучи светскую хронику, мне нужно попасть на вечер, бал, в конце концов, к какой-нибудь знаменитой фигуре. Главное, чтобы там были фигуры, приближенные к правительству». «Хорошо, сейчас пошлю Силантьевича за свежими газетами», – ответила она. «Александр Геннадьевич, а вы нам не объясните, зачем это нужно?» – осторожно поинтересовался профессор. «Объяснил. В двух словах, но все же, все как-то быстро с задумчивым видом рассосались по дому. Профессор занял мой кабинет и активно пользовался пером, записывая свои воспоминания в черновые листы. Андрей уехал на поиски плотника, Аля воспользовалась услугами Силантьевича и отправила его за газетами, а я пошел на кухню узнать насчет обеда. Что должен делать командир после раздачи ЦУ? Правильно, отдыхать. Чем я и занялся до обеда, ворочаясь сбоку на бок, обдумывал наши дальнейшие планы. На самом деле это были мои планы, которые я смог продавить. Аля сомневалась, Андрей был против, профессор же занял нейтральную позицию. Однако я смог убедить их не мешать мне. В общем, решил установить связь между мирами, а именно наведаться к императору для сотрудничества между мирами. По-моему, это была отличная идея, да и польза для Сталина, если я наведу контакты. Можно, конечно, потом. Но что мы скажем, когда начнется война, а мы не предупредили местную власть? Как в глаза будем глядеть? Лично я не смогу. Вечером состоялось совещание в рабочем кабинете. Карл Фридрихович, начнем с вас. Судя по пальцам, испачканным в чернилах, вы хоть что-то успели вспомнить? 2 дня мне мало. Судя по всему, все, что я знаю о Крымской войне, уместится на 4 листах, да и тут постараться нужно. Пишите. То, что не пригодится, пропускайте. Помните, сколько наших солдат погибло на этой войне и в какое положение попало государство. Я это имел в виду, что сжатый текст, отредактированный, уместится на 4 листах. Полный поболее будет. И мне не хватает бумаги. Много черновиков. Бумагу купим. Насчет остального тут я вам помочь не могу. Этот период тоже мало помню. Поэтому постарайтесь побыстрее. Пока мы ищем контакты, время у вас есть, а вот если нащупаем, то извините, если не успели. Я постараюсь успеть, кивнул он. Андрей, нашел плотника, хорошего, видел его работы, описал, что нам нужно, объяснив основные требуемые параметры, это высота 4 метра, легкость, крепость и надежность. Когда изготовит, обещал через день, то есть послезавтра. Хорошо, испытание на тебе, Аля. В Питере постоянно какие-то балы и вечера. Например, барон Краснопольский устраивает именины своей супруги. В газете написано, что будет много именитых людей из высшего общества. Каких, не написано. Нет, расплывчато. Пропускаем, что еще? Прокурор города устраивает бал по случаю совершеннолетия дочери. А вот это интересно. Когда? Через 3 дня, в субботу. Оставим на заметке. Еще есть? Есть, но в основном мелочь. Прокурор, думаю, идеальный вариант. Может, кто-то из военных что устраивает? Вроде был какой-то адмирал. Нахимов, кажется. Нахимов, подскочил профессор. Не Павел Степанович случайно, тут инициалы, но совпадают, мельком заглянув в газету, ответила Аля. Странно, он же в Севастополе живет. Может, в гостях, пробормотал профессор. Так, решено, встречаемся с адмиралом, а там по нарастающей. Как будем представляться? Спросила Аля. Как-как? Посольством. Но это только когда встретимся с государем, а пока, простые дворяне. Это пока не раскусили, конечно. Думаю, охранке на это много времени не потребуется, мрачно ответил Андрей. Вот и я так думаю. Поэтому все делаем в темпе вальса. Кстати, если все получится, боюсь, вы, Карл Фридрихович, останетесь тут как представитель нашего правительства. А-а, беза, через не могу. Насчет профессора у меня появилась другая идея, так что придется оставить его тут. Ладно, продолжим. Когда у адмирала вечеринка или что там у него, завтра вечером, празднует получение награды в гостинице. Тут мельком написано, не совсем понятно. Адрес есть? Да. Тогда завтра будет тяжелый день. Аля, приготовь свое лучшее платье. И надо озаботиться подарком. Оружие? «Да, скорее всего, лучше подарить оружие», — сказал я задумчиво. «Утром займемся покупками, вечером к адмиралу, придем незваными гостями», — сказала Аля. «Да, кстати, Карл Фридрихович, что вы знаете о Нахимове?» «Да как все, общие сведения и все, сделайте мне краткую». «Нет, лучше полную биографию адмирала, насколько помните». «Сегодня успеете?» «Успею, если прямо сейчас начну». «Начните, пока мы тут обсуждаем, что и как делать». «Хорошо», — кивнул он и, поднявшись, занял место за столом, взял в руку мою ручку, пером он пользоваться так и не научился, и стал что-то быстро записывать, изредка прерываясь на секундные раздумья. «Профессор, вы все-таки пишите, чтобы я смог потом разобрать». «Хорошо», — буркнул он, не прекращая писать. «Андрей, займись обороной дома, если нужно, найми кого-нибудь, можно даже из бывших солдат, которые отслужили свое. Во флигеле места много, а они неприхотливые». «Хорошо, сколько, я почем знаю, это твоя работа». «Тогда 8, но это минимум. Бери, сколько требуется». «Тогда 10. Продолжим. Аля, на тебе сборы на прием, кроме подарка, я сам этим займусь, а тебе, Андрей, обеспечение нашей безопасности. Кстати, что там с деньгами?» «Хватает, хватает», — хором сказали Аля и Андрей. «Хорошо, завтра с утра съезжу, оформлю в земельной управе покупку земли и займусь подарком для адмирала. Думаю, совещание на сегодня закончено. Разойдись». После обеда мы сидели с Андреем в беседке рядом с домом и, попивая чай с вареньем, тихо беседовали. «Закладки продовольствия, нашей одежды и средств перехода лучше начать за 2 дня до часа X», — говорил Андрей. «Это понятно, но тебе не кажется, что нам нужно прикупить пару верховых и еще одну пролетку, лучше двухместную?» — спросил я у него. «Согласен. Пользоваться наемными стрёмно», — повторил он услышанное от меня слово. «Завтра займись этим». «Хорошо. Вы все-таки решили оставить профессора тут?» «Плохая идея, это смотря с какой стороны глянуть. Может, на него и нельзя положиться. Или забудет, или переимет все по-своему. Но кроме него, оставлять вроде некого. Я хотел тебя, так мне запретили». «Да это невозможно, я ваш личный охранник. И оставлять вас без охраны, тем более в такой ситуации, невозможно. Вот и Аля мне так сказала. А может, нет, ее я не оставлю». «Тогда профессор – единственный вариант на должность временного представителя СССР». «Вот именно. Ладно, поздно уже. Завтра тяжелый день, идем спать». «Вот этот образец просто великолепно соответствует вашим требованиям, лучась от радости», – говорил приказчик оружейного магазина, куда я зашел, чтобы сделать закупки для адмирала. Образец, который он держал в руках, был красив, но в его дальности я сомневался, о чем и сказал приказчику. Возмущенно посмотрев на меня, он ответил: «Это самый дальнобойный штуцер, существующий в мире. Дальше стреляют только пушки». «Сколько?» «300 рублев». «Интересно, это много или мало?» — подумал я и спросил. «Дальность сколько?» «500 шагов», — гордо ответил он. Заметив, как я скептически разглядываю показанное оружие, он быстро добавил: «В комплекте идут запасы пороха и пуль. Делать было нечего, пришлось брать. Остальное оружие вообще было гладкоствольным. К тому же выяснилось, что штуцер дульнозарядный». Приказчик сноровисто зарядил его, как-то хитро вкрутив пулю. После того, как он его разрядил и упаковал в подарочную кожаную сумку, я вышел из магазина и залез в двуколку. Домой. Когда я зарегистрировал теперь уже свои земли, где находится аномалия 2, взял купленную Андреем двуколку и со вторым нашим кучером по имени Демьян съездил в оружейный магазин. Сейчас я ехал домой, нужно было готовиться к приему. Когда мы въехали во двор, у конюшни уже стояла пролетка, которой пользовался Андрей. «О, хорошо, что попался. Выясним, что он успел сделать», — подумал я и, подхватив сумку, направился к дому. Андрей и Аля были в столовой, обедали. Велев накрытие для меня, я сходил, привел себя в порядок и присоединился к ним. Марфа Захаровна налила мне тарелку супа и поставила рядом небольшие склянки со специями. «Где профессор?» — поинтересовался я, встряхивая платок и затыкая его за ворот, расправив на груди. «Занят, я ему говорила, но он все отвечает сейчас. Велела отнести обед к нему в кабинет», — ответила Аля. «Ясно. Ну-с, как говорится, когда я ем, я глух и нем», — пробормотал я, беря большую ложку. Через полчаса, собравшись в гостиной, мы стали обсуждать дела на сегодня. «Я съездил, оформил покупку земли, так что теперь она наша. С подарком тоже проблем нет, взял штуцер. Потом посмотрю, спросил Андрей. Да, конечно. Кстати, двуколка, которую ты купил, хороша, молодец. Что у вас? Прошу, уступил место Али Андрей. Спасибо. Одежду к празднованию я приготовила, также занималась облагораживанием дома, а то он какой-то нежилой. Я заметил, у тебя замечательно получилось. Спасибо. У меня все. Андрей, начну с охраны. Один парень, с которым я познакомился, бывший офицер от кавалерии, посоветовал мне, где можно найти сторожа. И действительно, в таверне, на которую он мне указал, было несколько солдат и унтер-офицеров. Поговорив с одним, я нашел 10 человек, лет по 50 каждому, недавно уволенных в запас. Тут, оказывается, срок службы 25 лет, после чего их гонит на все четыре стороны. Так что найти людей было не проблема. Старший у них унтер Куликов, подойдут к вечеру. Кстати, все ветераны, у некоторых награды. Что насчет оружия? Возьмешь унтера, съездите в магазин, где я был. Купите по два пистолета и ружье на человека. В общем, снаряди их по полной. Хорошо. Насчет плотника, начал был Андрей. Как, прервав его, в гостиную со второго этажа спустился профессор. В его руках была пачка бумаг. Вот, закончил по Нахимову, сказал он, протягивая их мне. Здесь все, да, то, что помню. Я не все знаю, ответил он, усаживаясь на отдельно стоящий стул, с интересом изучая написанное. Прорываясь через стиль написания профессора, я одновременно слушал Андрея. Места во флигеле уже подготавливают, там есть возможность отделить перегородками по 4 спальных места, так что им есть, где жить. Нужно закупить дополнительно 10 комплектов постельного белья и тюфяки, но это забота Зинаиды Захаровны, деньги для обустройства я ей уже выделил. На соседней улице живет швея. Ей я заказал 3 сидра для продовольствия. Обещала сшить из брезента в течение дня, завтра заберу. У меня пока все. Хорошо. Андрей, дом на тебе. Вам, Карл Фридрихович, есть чем заняться, так что продолжайте. А мы пока будем готовиться к встрече. Наемная карета была роскошной. Заплатить за ее услуги, конечно, пришлось, но дело того стоило. Именно для этого она была и нужна. Чтобы составить о нас мнение как о состоятельных людях, никто не знал, что карета привезет нас и уедет, а забирать нас будет Демьян на двуколке. Я держал Алю под локоток, когда мы подошли к дверям в гостиницу. Нам открыл швейцар. Мы к Павлу Степановичу Нахимову, сказал я не успевшему открыть рот портье. Слуга проводит вас, низко поклонился портье, пряча чаевые. И действительно, слуга в роскошно расшитой ливрее проводил нас в банкетный зал. Или как он тут называется. К моему удивлению, гостей было не так много. Человек 10, в основном в военной форме. Никак не привыкну к этим галунам и мишуре. Петухи разряженные, тихо пробормотал я, когда мы вошли в зал и слуга объявил нас. Шляхтич Рокоссовский с супругой. Ко мне уже спешил сам адмирал, по крайней мере я надеялся, что это он. К своему стыду, портрета его я не помнил. Прошу извинения, что не встретил как положено, но... Не надо гадать, Павел Степанович, мы с вами не знакомы, но, я надеюсь, познакомимся. Я бы хотел поговорить с вами наедине, но сперва вручу подарок в связи с вашим награждением. Прошу, протянул я ему ящик со штуцером. С этим ящиком вообще была забавная ситуация. Оказалось, для оружия были заготовлены специальные ящички наподобие шкатулок, длинные такие, так что мне было как-то неудобно дарить адмиралу штуковину, покрытую лаком и хохломой. Но, видимо, подобная тара для переноса и хранения была обычной вещью, адмирал даже не удивился, а сразу поблагодарив, взял ее в руки. Нахимов быстро открыл шкатулку ящик и вытащил оружие. Среди офицеров пронесся шорох изумления. По-видимому, они знали, что это за оружие, и также его цену. Я не знал, я купил. Дам среди гостей было всего две, поэтому пока военные восхищенно крутились рядом с Нахимовым, который продолжал вертеть штуцер в руках, разглядывая орнамент, я глазами показал Али на них. Сморщившись, она кивнула, и мы направились к дамам, где я представился и представил свою супругу. Тут же подошел Нахимов. «Прошу с прощения, что бросил вас, столь ценный подарок отвлек мое внимание», — говорил он, вставляясь в конце слов. Было немного забавно его слушать, но вида я не показывал, привык. «Покорнейше благодарю». Но стоило ли дарить подобную вещь незнакомому человеку, а адмирал не дурак, понимает, что за просто так подобное оружие не дарит. Блин, знать бы еще, что мне всучил этот приказчик, но у нового хозяина не спросишь, не хочется ударить в грязь лицом. Подумал я и вежливо попросил о личном разговоре. Прошу прощения, господа и дамы, но мы с господином Рокоссовским оставим вас на некоторое время, неожиданно громко сказал адмирал. Я этого никак не ожидал, думал, что мы просто выйдем незаметно, но тут были другие правила. Прошу, показав на дверь, сказал Нахимов. Дверь вела в коридор с множеством дверей. Пройдя вслед за адмиралом, я попал в отдельный кабинет, что-то вроде приемной для знати. Дорогие обои, гобелены со сценами охоты, обеденный стол, стулья, диван для отдыха. Все это создавало ощущение покоя и уюта. «Я слушаю вас», — сказал Нахимов, проходя к дивану. Весь его вид выражал непреклонность. Видимо, он настроился на то, что я собираюсь у него что-то просить. Причем, судя по подарку, что-то очень трудновыполнимое. Ну что ж, он отчасти был прав. Давайте начнем с тех слов, которые произносят все пришельцы. Я родился в 1911 году. Я из другого времени, из будущего. Про свой родной мир говорить я, понятное дело, не стал. Зачем вводить адмирала в такие дебри времени? Позвольте, это шутка, грозно нахмурился собеседник. Да уж какая шутка. Прошу, вот доказательства. Достав телефон, я включил его и, пользуясь большим сенсорным экраном, запустил видеоролик. Пожалуйста, смотрите. Подал я ему в руки аппарат. Неловко взяв задрожавшими руками розовый телефон, он уставился в экран, отставив подальше руку. Телефон я покупал в торопях, но не было тогда других в продаже, а на цвет мне было плевать с большой колокольни. Юра закачал туда множество роликов о военной технике, но адмиралу я включил двухминутный, посвященный флоту. И судя по тому, как прикипели его глаза к экрану, он проникся красотой показанного эсминца. Вот он выпустил противокорабельные ракеты, показали матросов, шустро скатывающихся по трапу, занимающих свои места согласно боевому расписанию, и ролик кончился. «Это все», — сказал я, вынимая аппарат из его рук и сразу выключая. Минут пять адмирал был в прострации, но потом его прорвало. Теперь было понятно, почему профессор назвал его боцманом в адмиральском мундире. Судя по той брани, из которой я не понимал даже половины, он так приходил в себя. Я его прекрасно понимал, сам так делал не раз, поэтому, откинувшись и положив одну руку на спинку дивана, закинул ногу на ногу и стал ждать, когда Нахимов выговорится. Рядом с диваном висел золотистый шнурок с кисточкой, я машинально накрутил его на палец и лениво дернул. «Чего изволите?» – спросил кто-то, заставив меня вздрогнуть. Обернувшись, я увидел у открытой двери слугу. «Выпить чего-нибудь легкого», — сказал я. Адмирал уже пришел в себя и, тоже откинувшись на спинку дивана, о чем-то думал. Когда слуга вышел, он спросил: «Откуда вы? Вы про время или страну?» «Про все. Извините, все я могу сказать только его императорскому величеству. Но вы должны знать, что мы русские, из России. Время — 1941. Потомки пришли вы ко мне не просто так. Что вы хотите? Встретиться с императором. Но для этого же есть секретариат», — недоуменно сказал адмирал. «Это, конечно, так, но мы из будущего, и все шпионы, которые работают вблизи императора, нам известны. Поэтому мы были вынуждены обратиться только через вас для прямой встречи. Почему именно я? Герой Крымской войны не может предать, начал было я, но меня прервали». Слуга вкатил в кабинет тележку и принялся расставлять на столике у дивана тарелки с закусками и фруктами, откупорил бутылку красного вина, наполнил бокалы. «Можете быть свободны», — нетерпеливо приказал адмирал и, как только слуга вышел, спросил: «Герой войны, Крымской, как много вопросов и как мало ответов», — улыбнулся я, но ответил на требовательный взгляд Нахимова, взяв один из бокалов и протягивая его адмиралу. «Крымская война, 1853-1856, или Восточная война, война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империи и Сардинского королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму». Завис я, так как дальше просто прочитать не успел. Поездка от дома была короткой, да и трясло немилосердно. И это все, что успел прочитать, то и рассказал. Вот здесь полный рассказ, «Правда, я сам с трудом разбираю, что тут написано», — сказал я и, поднявшись, стал расстегивать мундир. Достав тоненькую стопку бумаг, я отдал ее в жадные руки Нахимова, который немедленно углубился в чтение. «Тут краткая история Крымской войны и ваша биография», — сказал я, застегиваясь. Нахимов застыл над бумагами почти на полчаса. «Господин адмирал, Павел Степанович, время!» Постучал я по наручным часам, чем заинтересовал адмирала, на миг оторвавшегося от чтения. «Я вас слушаю, Александр Геннадьевич», с трудом отложив бумаги в сторону, сказал адмирал. «Я бы хотел сказать, что не стоит оставлять гостей на столь долгое время. Основная просьба к вам — это завтра устроить личную встречу с императором, но чтобы это происходило без лишних ушей». «Хорошо, я сделаю это. Как раз на завтра мне назначена аудиенция у государя. Он попросил задержаться после награждения. А значит, завтра я его увижу и передам личную просьбу с глазу на глаз». «Хорошо, но вот бумаги я вынужден забрать. Если они попадут не в те руки, вы понимаете, что будет?» «Да, я понимаю, но нельзя ли, Павел Степанович, вы узнаете все, что нужно с разрешения императора. Я вам и так был вынужден показать лишнее. Вот листок, тут записан мой адрес. Поверьте, нам крайне важно встретиться с ним как можно быстрее». «Хорошо, я подъеду к вам сразу после встречи с государем», сказал Нахимов после того, как прочитал адрес. Вернувшись на банкет, где уже обеспокоились долгим отсутствием адмирала, я сразу же подошел к жене и, извинившись перед дамами, спас ее от общения с ними. «Кушать хочешь?» – спросил я ее. «Ты издеваешься? Как все прошло?» – так же тихо спросила она меня. «Договорились. Завтра адмирал поговорит с государем. Самое сложное – это ждать». «Солнышко, я проголодался, смотри, какая курочка на том блюде». Желудок бесчувственный. Немного утолив голод, мы подошли к адмиралу и, учтиво поклонившись, сообщили, что удаляемся с этого замечательного праздника. «Надеюсь, мы еще свидимся», — ответил он, также поклонившись. «Фуха, все, домой», — велел я Демьяну, залезая в пролетку. Минут за 30 мы долетели до ворот моего дома. «Отворяй, его сиятельство приехали», — тут же заорал Демьян. «Бородатый охранник, наверное, один из нанятых сегодня», — внимательно нас осмотрел и, убедившись, что действительно свои, отворил ворота. «Молодец», — похвалил я его, когда проезжал мимо. «Надо будет познакомиться со всеми бывшими солдатами. Как все прошло?» — первым делом спросил Андрей, как только мы вошли в дом. Я посмотрел на Зинаиду Захаровну и укоризненно на Андрея. «Разве можно задавать такие вопросы при посторонних?» «Все в порядке, он удовлетворил мое прошение», — официальным тоном сказал я. «Андрею этого хватило, поэтому», — кивнув, он сказал.